Из раздумий молекула шараба вывел взрыв хохота, который резко выделился в общем галдеже. Музыканты, оказывается, давно умолкли. Разговоры рассыпались по группам. Старик в грязных лохмотьях со спутанной, давно видно, нечесанной бородой выскочил из одной хмельной группки и живо подскочил к хозяину. Молекул Шараб хорошо знал старика, да и другие знали его в лицо, хотя никому неизвестно было, откуда он. Откликается старик и на бабо Хурмо, и на бабо Савдаи. Хурмо — хурма, Савдаи — помешавшийся человек. Рассказывали, что как раз там, где ныне разбит роскошный сад Фирус, росла некогда рощица хурмы, и хозяином ее был вот этот старик. Да лет 20 назад блистательному султану приглянулось то место. Отобрал он у хозяина его рощицу, самого изгнал оттуда и тронулся умом изгнанный, бросил все, что у него было, стал нищим и уже много лет бродит по улицам, просит милостыню. Тот, кто знает эту историю, жалеет старика. А детвора в шаны дразнит. Бобо Хурмо, Бобо Савдаи, благослови и дай хурмы. Бобо Хурмо почтительно склонился перед молекулом Шарабом. О, простите, молекул Шараб, тут у нас разгорелся спор о хороших и плохих повелителях. Если будет позволено, есть одна интересная и поучительная сказка. Расскажи, Бобо Хурмо, а кто оплатит, а, молекул Шараб? Гвалт хмельного люда стих, многие повернулись к хозяину. Рассказывай, Бобо Хурмо, не одну, а 10 чаш вина даст тебе молекул Шараб, он добрый. Открывай рот, Бобо Хурмо, прямо из хума вино в живот польется. Молекул Шараб, тоже улыбаясь, махнул Перибу Кри. Налей-ка ему, друг, пусть досыта утолит жажду. Две косы опрокинул старик, одну за другой без передыху. Утер губы, поднял руку, постоял, прикрыв глаза, дождавшись тишины, начал. Коса — большая пиала. Итак, в древние-предревние времена отправились в путешествие по свету двое друзей. Шли долго-долго, устали. Остановились, наконец, под старым раскидистым карагачем передохнуть. Все, что имели съедобного, поделили поровну, разговорились. Один приятель спрашивает другого: «Что бы ты сделал, если б вдруг стал шахом?» «Если б посчастливилось мне стать шахом, — отвечает спутник, — навел бы порядок повсюду в своем государстве, везде установил бы справедливость. Чего бы ни пожелали мои подданные, все сделал бы. А ты? А я? Всех людишек поставил бы на колени, разорил бы дотла так, чтоб не нашлось у них на что купить бязь для савана, когда помрут. Почему же так жестоко? Потому что людишки — это заблудшая в грехе чернь. Не понимает она ни добра, ни зла, и лучшей участи не заслуживает». На следующий день друзья продолжили путь. Шли долго-долго и пришли в один огромный город. Видят на площади перед дворцом народ толпится. Почти каждый в руках кусок мяса держит, и все смотрят вверх на птицу в небе. Ну и выяснилось, что за день до их прихода покинул сей бренный мир правитель городской. Был он бездетный. Потому на совете мудрецов решили выпустить из клетки любимого прежним правителем старого беркута. На чью голову он сядет, тот и станет новым правителем. А беркут покружил-покружил над толпой, да по воле Аллаха и опустился на голову немилосердного путника. Не сразу решились в городе сделать своим хозяином чужака неведомого, снова пустили беркута в небо. И опять он сел на голову немилосердного. От судьбы, стало быть, не уйти. Сел путник на трон, да и осуществил все, о чем говорил. Разорил всех непомерно высокими налогами, истерзал жестокостью и несправедливостью. Люди отыскали друга своего правителя, попросили. заступись, мол, за нас. Добрый путник пришел к правителю. Тот его с радостью встретил, но, заслышав слова заступничества, оборвал. «Не вмешивайся ни в свои дела!» И добавил. «Помнишь наш разговор?» «Да, я этих людей разорил, замучил несправедливостями». «Скажешь себе во вред? Пусть так. Они же глупы. И лучшей участи им от меня ждать не приходится. Иначе разве посадили бы они меня на трон, поверив птице, этой неразумной твари Аллаха? Невежды получили то, что заслужили. Мудрого правителя достоин мудрый народ, а невежды и глупцы достойны глупого шаха». Вся лачуга содрогнулась от смеха. «В чем смысл сказки? Эй, Бобо-Хурмо!» «Ясно как день. Таким дуралеям, как ты, нужен злой и глупый правитель, чтоб ты поумнел, наконец. Как наш султан Махмуд, да? На это намекает Бобо Савдаи. Сам ты, Савдаи, нечестивец. Это слово не Бобо-Хурмо, а заступника бедняков имама Исмаила Гази. И правда. Эй, Маликул Шараб, ты сам султанов недруг, и в свою питейную зовешь таких же. Захлопни рот. Если султан услышит такое, он и тебя повесит, глупец. Да еще поджаривать будет снизу. Да замолчите. Здесь тоже могут быть доносчики султана. Покажи-ка мне такого, сам его повешу». Маликул Шараб протрезвел. Встал, поднял руку. И когда постепенно шум стих, приказал налить еще одну пиалу вина старику Бобо-Хурмо. Опять клики восторга, хвалы хозяину, споры, шум, гвалт. Что было потом, Маликул Шараб не запомнил. Когда открыл глаза, увидел, что лежит в узенькой комнате Наргиз Бану, и над ним с едва мерцающей свечой в руках Пири-Букри. В полумраке комнаты горбун в хорезмской своей бараньей шапке на голове и в черном чекмене и впрямь похож на огромного паука, подумал Маликул Шараб и невольно вздрогнул. В медленно проясняющейся голове родилось опасение. Опять пришел со старой затеей. Месяца три назад купил себе Маликул Шараб рабыню, лет 15. Звали ее Садав. Была она из Хорезма, как и Беруни, как горбатый торговец, любитель Ная. Садав Биби была проворной, ловкой, ласковой. Биби — ласковое добавление к женским именам. Всем она у Маликула Шараба понравилась. С ней было хорошо и старый Наргиз Бану, уже много лет прикованный к постели. Когда у Маликула Шараба гостил ученый друг Хорезмиец, он, увидев Садав Биби, попросил хозяина отдать девушку ему. «Пусть послужит у меня в доме. Тут ей среди голодранцев и дервишей не место». Маликул Шараб сначала отказал Абу Райхану, но потом, подумав, согласился отдать Садав Биби. Как назло, в те самые дни с такой же просьбой пришел к нему и горбун. Маликул Шараб сказал ему, что обещал свою служанку Абу Райхану. Но горбун упал на колени и стал упрашивать Маликула Шараба, обещал десятикратно повысить ту сумму, которую должен был заплатить Беруни за Садав Биби. Для Абу Райхана важно было, что девушка харизмийка. Ему нравится, мол, как мило она говорит и поет по-харизмийски. Удивительно, и горбуну, коль его послушать пришлось по душе, то же самое в девушке. Но Маликул Шараб сдержал свое слово, отправил Садав к Беруни. С тех пор Пири-Букри и обиделся на винодела. «Неужели сегодня черный паук затеет старый разговор?» — подумал Маликул Шараб. «Ну, в чем дело, дорогой мой?» Маликул Шараб. «Беда». Пири-Букри наклонился еще ниже, зашептал. «Один из чужаков затеял ссору. Молодой». «Ссору? Тогда пусть идет на все четыре стороны, а что ему нужно? Видишь ли, он требует высокое место, достойное его господина. Высокое место не ищут в нашей лачуге. Скажи, пусть идет к султану Махмуду, во дворец невеста неба. Перибукри поднял свечу, которую держал в руках, выпрямился, осмотрелся, будто хотел убедиться, что никто нигде не спрятался, опять склонился над молекулом Шарабом. Молодой путешественник намекает, будто его спутник тот самый исцелитель недугов, почтеннейший Абу Али ибн Сина. «Что ты сказал?» Молекул Шараб резко приподнялся на ложе. «Да-да, тот, мол, самый прославленный во всем подлунном мире целитель, Абу Али ибн Сина». Молекул Шараб встал. Широко открытыми покрасневшими глазами окинул взглядом Перибукри с головы до ног, погладил бороду, улыбнулся. «Ну, а если это в самом деле почтеннейший Абу Али? Тем более пусть идет к сиятельному султану, ведь уже 20 лет, как султан его ищет, ищет, да не находит». Перибукри еще раз оглядел занавешенные углы комнаты. «Это он! Он! Молодой-то показал рисунок, который, помнишь, нам Мавлина Бируни показывал». Мавлина — ученый, человек больших знаний. Так вот, пришелец и человек на рисунке — они как две капли воды. Молекул Шараб полностью пришел в себя, накинул на плечи пестрый домотканный халат. Тут из одного угла, из-за занавески, послышался слабый голос. «Мой Мирза». «Мирза? Господин, глава дома». Молекул Шараб кивнул горбуну. «Ты иди пока, я сейчас». И двинулся на голос. За ширмой в полумраке, в стенной нише едва тлела лампада, сидела в постели худенькая седая женщина. Огромные глаза и седые снежно-белые волосы выделяли из темноты ее лицо. Маленькая красная родинка на лбу показывала, что родом она из Индии. Молекул Шараб опустился на колени перед ложем, ласково, нежно спросил. «Почему не спишь? Опять начались боли, Бану?» Наргиз Бану поправила волосы. Рука покалечена, не хватает двух пальцев. Большие черные глаза ее сверкнули. «Это правда, что у нас великий Хаким? Я не ослышалась?» «Дай Бог, чтобы это было правдой». Молекул Шараб осторожно взял трехпалую ладонь жены в свою, поднес к губам. Острая жалость, любовь сжали сердце. Нет, сколько бы лет с тех пор ни прошло, сердце не перестает болеть. На окраине Газны, замкнуто обособленно, жили выходцы из Индии. Но и там было местечко для тайных пирушек, где обычно выступали индийские музыканты и очаровательные танцовщицы. Зачастил туда, понятно, втайне от набожного отца, избалованный сын Сабуктигина, молодой Махмуд. Конечно, со своим верным Кутлук-Кадамом, которому полностью доверял. С детских лет росли, можно сказать, вместе. Юношей влекли не просто танцы. Нет. Очаровательнейшая из очаровательнейших Наргиз. Ей тогда было 14. Всякий, кто видел ее, не мог потом оторвать глаз от красавицы. Стройная и нежная, хрупкая и гибкая, целомудренная и страстная, девочка Наргиз с красной родинкой на лбу и большими черными глазами, то смешливыми, то горестными, то манящими, она была неотразима. Мила и чиста, как ребенок, и жгла юношеские сердца, будто пламя. Наргиз танцевала так, что, казалось, все живое хотело объять своим пламенем, умчать ввысь, одушевить и воскресить даже мертвых. В тот несчастный, в тот страшный вечер Наргиз в одеянии из мягкого желтого шелка, в двойных золоченых кольцах и браслетах на запястьях и щиколотках превзошла себя, и лишь только закончился грациозно-страстный танец, как эмир Махмуд и его верный Кутлук-Кадам одновременно грохнулись на колени перед дивной танцовщицей и одновременно протянули ей чаши, приглашая красавицу пригубить. обжигая юношей своими очами-звездами, с невинной улыбкой на губах, Наргиз грациозно поклонилась знаменитым гостям. Нежные пальцы, крашеные хной, протянулись? Нет, не к чаше эмира Махмуда, а к чаше его слуги Кутлук Кадама. Красавица взяла чашу, но пригубить не успела. Молодой властитель вскочил на ноги, в мгновенном взрыве безрассудной яростной обиды швырнул свою пиалу в потолок, и никто не успел и глазом моргнуть, как в руке его сверкнула выхваченная из ножен сабля. Крик замешательства, вскинутые в ужасе руки Наргиз, повалившиеся под ноги Махмуду бородатые индийские музыканты, кровь, хлынувшая на руки, плечи, грудь девушки, ее отчаянный вопль. Он-то, Кутлук Кадам, вскочил на ноги с опозданием, но тоже вскочил и тоже бросился к эмиру. Безотчетно схватился за лезвие, вновь взметенный Махмудом сабли, увидел свою кровь, но даже не почувствовал боли. А на следующий день эмир Сабуктигин призвал юношей к себе. Хмуро-грозный сидел он на низком, отделанном золотом троне. А неподалеку от трона стоял отец Кутлук Кадама Карагулям. Не глядя на провинившихся, Сабуктигин сказал, как отрезал. «Думал, что вы станете верными друзьями, неразлучными и в бедах, и в радостях. Слышал, что вы теперь не друзья, не братья, а соперники. А где появилось соперничество?» Там не будет преданности. С этого дня не желаю видеть тебя во дворце Кутлук Кадам и тебя, Карагулям. Знаю, ты прослужил мне 20 лет, преданно тоже знаю. Но я должен прогнать тебя из-за твоего гордеца отпрыска. Благодарю за верную службу. Карагулям, да благословит его душу Аллах, был богатырь и телом, и нравом. От слов старого эмира лицо его потемнело и окаменело. Молча выслушал повелителя. Бросил на сына взгляд из-под лобья, кивком головы позвал. «Идем». Молча направился к выходу. Воспоминание Малекула Шараба прервал голос Наргиз-бану. «Что с вами, мой мирза? У вас слезы на глазах?» Покалеченной ладонью жены Малекул Шараб стер влагу со своих ресниц. Губы его дрогнули. «Милая, что взять с хмельного дервиша?» Наргиз-бану, будто мать, что увещевает ребенка, грустно посоветовала. «Не пора ли вам бросить вино и пирушки? Вы ведь уже в летах пророка мирза. Да простит он меня, грешного ханум. Сей дервиш, хоть и постарел телом, душой молод. А вино? Да, вино для меня, как с глазами газели красавица. Целовать ее значит от всяких недугов избавиться. Ну, а выпить вина, золотого, хмельного вина, мне оно как любовь, исцеляющей силой является». Наргиз-бану убрала руку, грустно улыбнулась. «Идите, почтеннейший. Врачеватель вас заждался. Дай бог, чтобы это был действительно он. Тогда вы поправитесь, дорогая ханум». В питейной комнате было уже сумрачно. Кроме двух приезжих, до Пери-Букри все разошлись. Только у выхода, скорчившись на циновке, спал беспробудно какой-то нищий, подложив под голову старый дырявый свой триух. Благообразный человек с красиво подстриженными бородой и усами, и впрямь похожий на ученого мужа, он дремал на почетном месте, привалив тело к стене и подложив себе с обеих сторон подушки, а его моложавый спутник, ученик, как тут же и назвал его Малекул Шараб, расположился рядом за низеньким столиком и, показывая Пери-Букри какой-то свиток, что-то, видно, растолковывал горбуну. Винодел остановился от них как раз на таком расстоянии, чтобы сравнить можно было дремлющего на двух подушках пожилого благообразного мужа и свиток-рисунок в руках его ученика. О, Аллах! Но, конечно, то было изображение почтеннейшего Ибн Сины. То самое, что он, Маликул Шараб, видел однажды в руках почтеннейшего мавлины Абуй Райхана Бируни. И дремлющий путешественник был словно две капли воды похож на изображенного. Молодой ученик хмельным неверным движением откачнулся от Перибукри, пошатываясь, встал. Да будет благословен Маликул Шараб, истинный глава весельчаков-винолюбцев достославной Газны. Маликул Шараб не любил пьяниц, но хмельная выходка этого молодца, будто детское баловство, показалась приятной. «Простите нас, великодушно, повелитель вина», — продолжал ученик, — «мы много слышали о вас доброго, и потому, прибыв из Туса в Газну, отправились прямо к вам. Но вы покинули пир, и без вас, к сожалению, не только ко мне, но и к знаменитому исцелителю всех недугов не было проявлено должного почтения, почему я и позволил отвоевать для Устода и место, где он пребывает, и подушки, коими подпирается. Устод — учитель, мастер. Из города Туса?» Маликул Шараб не обращал внимания на велеречие захмелевшего. «Но разве почтеннейший Ибн Сина не родился в благословенной Бухаре? Разве почтеннейший родом из Туса? О нет, повелитель вина! Почтеннейший Устод родился в благословенной Бухаре, истинно так. Но Бухара была завоевана Элек-ханом Насром. В 999 году тюркские племена, возглавляемые Элек-ханами, разгромили государство персоязычных саманидов, захватив их столицу Бухару. При этом погибла знаменитая библиотека. И вот с тех пор наш шейх Ур-Раис скитается из города в город, из одного государства в другое. Шейх Ур-Раис — шах ученых, наставник ученых, так звали Ибн Сину на всем Востоке. Но где бы он ни бывал, везде добрые люди оказывают ему и его ученикам знаки высокого уважения. А вы, газницы, этого не сделали. Ученик вдруг гневно возвысил голос, и пожилой благообразный путешественник встрепенулся, встревоженно стал осматриваться. Он увидел нестойко держащегося, но гордо вскинувшего голову ученика своего и растерянно застывшего Перибукри, а также Маликула Шараба, всплеснувшего руками в ответ на гневливую тираду. Кажется, он тут же все понял. «Глупец, невоздержанный на вино и слова», — сказал он ученику, не без горечи в голосе. «Сколько раз я тебе говорил, что не следует торговать моим именем? Сколько раз предупреждал я тебя?» «Просто сказал. И покоряюще благородно как-то». И Маликул Шараб, прижав правую ладонь к груди, низко поклонился путешественнику. «О, шейх Ур-Раис, это я грешный виноват, я ваш покорный слуга. Я не знал, что в мою бедную лачугу пожаловал почтеннейший Абу Али ибн Сина. Тотчас во внутренних покоях моего дома вам приготовят все для приятного отдохновения. Эй, кто там? Поживей, поворачивайтесь!»